360. Замечайте, какие именно явления труднее всего воспринимаются людьми. Среди таких законных проявлений особенно нелегко принимается безвременная быстрота передачи мысли. Даже наблюдения над быстротой передачи радиоволн не убеждают людей. Они не могут представить себе, что мысль не требует времени. Никто не хочет понять, что мысленный вопрос может получить ответ немедленно. Так наблюдайте и над многими другими явлениями, невмещаемыми сознанием неподготовленного мышления. По таким отрицательным знакам можно составить понятие, чем особенно больно человечество.